Благослови, Владыко. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свящем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостояние святых Божиих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине и Отце нашем святейшем, Патриархе Пимене, Господу помолимся. Высокопреосвященнейшем митрополите Алексии, Господу помолимся. Господи, помилуй. О честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. О богохранимей стране нашей властях и воинстве ее, Господу помолимся. Граде всем, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, Господу помолимся. Господи, страждущих плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй.

Господь прости, услышим святого Евангелия. Мире всем! От руки святого Евангелия чтение. Иисус на месте равне, и народ ученик Его, и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и Поморья Тирска и Сидонска, и же приидоша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше, прикасайтесь ему, яко сила от него исхождаше, и исцеляшевся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше. Блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитеся. Блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся. Блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческого родит. Возрадуйтеся в той день и взыграйте, себа места ваша много на небесе. Слава тебе, Господи, слава тебе! Якода поддержаваю твоею, всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you. исполни молитву нашу, Господи, ми. Господи, помилуй. О предложенных честных дарях Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Всем. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную, двери, двери, премудростью вон имем. Верную во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всех и невидимых. Единого Бога. со страхом вонме. Святое возношение в мире приноси. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Изрядно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Дождь нам едиными усты и единим сердцем славите и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно, смейте призывати Тебе небесного Бога Отца и глаголати. Отче наш, иже еси на небе,

всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да исполнится уста наша, моление Твое на Господи, яко на Боге слава Твоя. Яко ты есть освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе! Слава Отцу и Сыну!